Глава 20. Эстер я нашла в корабельной библиотеке. В прошлой поездке это было одним из наших любимейших мест. Ее стены от пола до потолка заставлены книгами, начиная с учебников физики и заканчивая новейшими бестселлерами, а деревянные перемычки не дают им сорваться с полок во время качки. Здесь есть большой стол из красного дерева и 6 стульев. К дальней стене придвинут обитый вельветом удобный старый диван, за которым мы всегда дрались в свободное время. Тогда оно у нас еще было. Но в ближайшие дни на такую роскошь рассчитывать не приходится. Эстер, съежившись, сидела в углу дивана, держа на коленях книгу в кожаном переплете. Топ лежал рядом и вилял хвостом. «Эй!» Я села на ковер перед ней, скрестив ноги, и была награждена за свои труды мокрым поцелуем Топа. «Это моя вина!» — Эстер шмыгнула носом. «Я должна! Они должны разрешить мне все отстроить! Они же разрешат! Я не взяла с собой пустые карточки! Я такая глупая! Это моя вина!» Я ничего не понимала. Порой, когда Эстер говорила, ты превращался даже не в слушателя, а в стороннего наблюдателя. Но в одном я не сомневалась. Ты тут совершенно ни при чем, Эстер. Причем? Я Гардинг. Я бы обняла ее, но она не на линии. За исключением Топа, Эстер не любила никаких неожиданных физических контактов, особенно когда она и без того расстроена. Только если сама о них просила или во время занятий по боевой подготовке. «Только потому, что твоя семья основала Академию...» Я осеклась, осененная внезапной мыслью. Наши пра-пра-пра-прадедушки знали друг друга. Их знакомство и запустило череду событий, которая привела к нашей нынешней ситуации. От этой мысли у меня голова пошла кругом. «Ты не знала, что так будет». Ее густые волосы, как обычно, стояли дыбом, как если бы она сунула палец в розетку. Розовая блузка оттеняла ее фарфоровую кожу. Нелинья настаивала, чтобы она попробовала носить другие цвета, темно-синий или зеленый, но Эстер нравится розовый. И мне очень по душе это ее упрямое нежелание от него отказываться. «Я знала», — страдальчески произнесла она, «и я знаю, что будет с тобой». В одну секунду я пыталась подбодрить подругу, а в следующую словно сорвалась с обрыва, и только рука этой подруги не дала мне упасть в пропасть. У меня чуть не взорвалась голова. Мне хотелось заорать «Что это значит?» и вытрясти из нее все, что ей известно. Но я понимала, что пользы от этого не будет. «Расскажешь мне?» — попросила я. Эстер вытерла нос. На обложке ее книги позолоченными буквами значилось «Таинственный остров». Но еще бы! Конечно, этот роман есть на борту. Не удивлюсь, если это вообще первое издание, подписанное капитаном Немо, принцем Дакаром, моим пра-пра-пра-прадедушкой. Как мне его называть? «Гардинг и Пенкроф», — начала она. «Немо попросил их защищать его наследие». Я кивнула. Я уже знала об этом от Хьюита, но терпеливо ждала, в какие невообразимые дебри заведет меня Эстер. «Он не мог уничтожить Наутилус», — продолжила она. «Поэтому Гардинг и Пенкроф должны были охранять место его последнего пристанища, пока не придет время». «Почему он не уничтожил свою подводную лодку?» — спросила я, хотя вопрос был глупый. Это как спросить, почему Боттичелли не сжег перед смертью рождение Венеры. Эстер провела пальцами по позолоченным буквам на обложке. «Не знаю». «Максимум, что Немо смог, — это погрузить Наутилус под остров. Он знал, что Аронакс и Лэнд его ищут. У него больше никого не было, и он знал, что умирает. Видимо, у него не было выбора, и он решил доверить Гардингу и Пенкрофу свои секреты и сокровища». «Немо», — повторила я про себя, — «Гардинг и Пенкроф». «Мы с Эстер оказались связаны столетия назад, задолго до нашего рождения». Я невольно задумалась о реинкарнации и карме. Что, если наши души уже встречались в прошлом? Так как они должны были определить, что пришло время снова найти его подводную лодку? — спросила я. Эстер подтянула колени к груди. Та серая карта в капитанской каюте с генетическим сканером. Они сработали бы только с прямыми потомками Немо и лишь спустя определенное число поколений. Не знаю, каким образом Немо это запрограммировал. Мои предки не знали точно, сколько придется ждать. Твой папа, когда учился в ГП, попытался, но ничего не произошло. Затем он попробовал еще раз, 2 года назад, просто «ну а вдруг», видимо. И почему-то сработало. Он стал первым. У меня в горле встал ком. Я вспомнила электрическое покалывание, разлившееся по моей руке, когда я взялась за то странное стимпанковское папье-маше. Папа сделал то же самое до меня. И я почти почувствовала, как его теплые мозолистые пальцы сжимают мои. Я знала о существовании Альтека. Эстер передернулась, и Топ подполз к ней ближе. Прошлой осенью мне рассказали на собрании попечительского совета. Не во всех подробностях, но насчет твоей семьи. И моей. Я хотела тебе рассказать. Мне казалось, что неправильно хранить такие секреты. И опасно. Но члены совета контролируют мое наследство и академию. Меня заставили подписать кучу бумаг. Если бы я сказала кому-нибудь хоть слово, даже тебе... Прости меня, пожалуйста, Анна. Может быть, если бы я поговорила с тобой раньше, мы бы спасли ГП. Я хотела ее ободрить, но в голове металось столько мыслей, что язык не слушался. «Я последняя из гардингов», — продолжила она. «Линия Пенкрофов оборвалась в прошлом поколении. В попечительском совете меня не любят. Мне было 6, когда умерла моя тетя. Последняя из по-настоящему великих гардингов. Я же... просто я». От ее грустного тона у меня заныло сердце. «О, Эстер! Когда мне исполнится 18, они должны передать мне часть управления, но могут и не передать. Они сомневаются в моих способностях. А теперь Академии нет. Я должна отстроить ГП заново, но не представляю, как это сделать. Я не хочу, чтобы ты меня ненавидела, Анна». Эстер жила в ГП с 6-летнего возраста. Я знала, что ее тетя умерла, и у нее нет никого в живых из родни, только опекуны. Но я никогда не задумывалась, сколько давления и ожиданий возлагали на нее из-за одной фамилии. Всю свою жизнь, вместо того, чтобы купаться в любви и заботе, Эстер провела под контролем кучки юристов, которых волновали лишь ее деньги, и кто был бы только рад записать ее в недееспособные. Я хотя бы знала своих родителей и провела с ними часть жизни. «Эстер, я тебя не ненавижу», — твердо сказала я. «Выброси это из головы. Я понимаю, что тебе нельзя было что-то мне рассказывать». У нее задрожала нижняя губа. «Но остальные меня, наверное, ненавидят». «Нет». «А если и да, я надену им розовые нарукавники с уточками и вышвырну за борт». Она опять шмыгнула носом. «Ты же шутишь, да?» «Нет». «Но тебя никто не ненавидит». «А как же попечительский совет? Я ведь рассказала тебе обо всем, что знаю. Они лишат меня наследства». «Если кто-то из членов совета начнет на тебя наезжать, я сама пну каждого из них между ног». Эстер обдумала мои слова и не стала уточнять, шучу я или нет. «Хорошо, спасибо. Я тебя люблю». Она произнесла это таким ровным тоном, что любой другой посчитал бы это за прохладную фразу вроде «как дела?». Но я знаю, что она говорит совершенно серьезно. «И я тебя», — сказала я. «Можно еще кое о чем тебя спросить?» Она кивнула и погладила ухо Топа, а я обратила внимание, что она обкусала себе все пальцы до кровавых заусенцев. Я не горела желанием получить ответ, но все равно спросила. «Ты сказала, что знаешь, что со мной будет. Что ты имела в виду?» Нахмурившись, она опустила глаза на обложку книги, где был изображен извергающийся вулкан посреди бушующего моря, а на переднем плане на скале ёжился пес, очень похожий на Топа. «Когда твои родители нашли Наутилус, — сказала она, — они попытались его открыть и войти внутрь. Твой папа должен был это сделать. Он ведь прямой потомок Немо. Но что-то пошло не так, я не знаю точно, что именно. Поэтому ГП оберегали Дева и не хотели пускать его к подводной лодке, пока они не поймут... «Погоди», — перебила я, борясь с головокружением. «Мои родители погибли из-за несчастного случая». «Я так не думаю». Эстер посмотрела мне в глаза, что делала крайне редко. «Наутилус опасен, Анна. Я думаю, он убил твоих родителей. Я не хочу, чтобы он убил и тебя тоже».